в ночной тьме. Слышен был лишь стук колес да цокот лошадиных копыт. Если когда-либо кучер мчался быстрее своих лошадей, чтобы сообщить хозяину, что какой-то негодный сорванец вскочил на облучок и угнал экипаж прямо у него из-под носа, то это был кучер Лундман из озерной дачи. В прихожей он наткнулся на хозяина, беседовавшего с экономкой. В эту минуту она как раз говорила заводчику, что барыня исчезла. «Вы велели мне, господин заводчик, передать барыне, что вам больше не досуг оставаться на гумне, но что она может плясать, сколько пожелает, а когда я пошла к ней, кучер не дал ей договорить. У него были более важные вести. Господин заводчик!» — выпалил он. Шагерстрём обернулся к нему. «Что с тобой?» — удивился он. «У тебя такой вид, точно лошадей украли». «Так оно и есть, хозяин!» И он рассказал все, как было. «Но лошади тут ни при чем, господин заводчик. Они сроду не понесли бы, кабы кто-то не влез на козлы да не погнал их. Ой, знаю только, какой наглец осмелился!» Он внезапно умолк. Шагерстрём повел себя самым нелепым образом. Не стесняясь присутствия кучера, лакея и экономки, он повалился на стул и, к величайшему удивлению, их захохотал во все горло. «Вот как! Стало быть, вы не понимаете, кто осмелился украсть моих лошадей?» — довяз от смеха, проговорил он. Все трое уставились на него в недоумении. «Надо поймать вора», — сказал он, наконец успокоившись. «Ну-ка, Лундман, оседлайте быстро трех верховых лошадей, а вы, Юханссон, помогите ему. Вы же, фру Сальберг, на всякий случай поднимитесь наверх и поглядите, там ли барыня». Экономка побежала наверх, но тотчас же спустилась назад и доложила, что барыни там нет. «Не случилось ли, сохрани бог, какого несчастья, господин заводчик?» — воскликнула она. «А это уж как кому покажется, фру Сальберг. Попомните мои слова. Отныне мы больше не в своей власти. У нас теперь объявился хозяин». «Что ж, мы будем только рады, господин заводчик», — сказала экономка. И в ответ на это Шагерстрём, сам Шагерстрём, потрепал старуху по жирному плечу, закружил ее в вальсе и воскликнул: «Фру Сальберг безропотно покоряется своей участи. Если бы я мог поступить так же». И он выбежал из дома, чтобы вместе с кучером и лакеем отправиться в погоню за беглянкой. Вскоре все было кончено. Пойманная беглянка сидела в углу кареты рядом с Шагерстрёмом. Лундман взобрался на облучок и шагом ехал назад в усадьбу, а Юханссон вел под усцы верховых лошадей. Шарлотта гнала лошадей галопом примерно с полмили, но затем дорога пошла круто в гору, и никакие удары кнутом не могли принудить лошадей двигаться иначе, как шагом. Так что, в конце концов, Шарлотте пришлось сдаться. Несколько минут в карете было тихо, но затем Шарлотта спросила: «Ну, каково?» «Это было ошеломляюще», — сказал Шагерстрём. «Теперь я понимаю, как должна чувствовать себя жена, когда муж убегает от нее». «Этого-то я и хотела», — сказал Шарлотта. Минуту спустя Шагерстрём почувствовал, как кто-то сильно потряс его за плечо. «Ты притворяешься? Ты смеешься? Ты не веришь, что я хотела убежать?» «Любимая моя», — сказал Шагерстрём, — «единственным истинно счастливым мгновением, которое я пережил за весь день, было то, когда Лундман прибежал и сказал, что ты украла моих лошадей». «Почему же?» — спросила Шарлотта почти беззвучно. «Моя любимая, я понял, что ты не хотела отпустить меня». «И вовсе нет», — вырвалась у Шарлотты. Я об этом и не думала.